Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 января. По народному месяца слову крещенский сочельник. День, предшествующий крещению, мало чем отличался от рождественского сочельника. По существовавшим традициям, прибрав дворы, помыв избы и нарисовав мелом кресты по углам и притолокам, отправлялись христиане в храм на праздничную службу, возвращаясь домой с освященной в церкви водой. Ею полагалось умыться и окропить избу, хозяйственные постройки, скотину, птицу, улья, а также погреба и подвалы. Хотя, говорят, даже снег, выпавший в крещенский сочельник, и речная вода, принесенная в полночь, обладали немалой целительной силой. Поэтому их старались сохранить подольше, потихоньку скармливая курам, чтобы лучше неслись, и подмешивая в корм скоту, дабы были незыбки коровки и лошадки. В этот зимний день особенно внимательно за погодой следили и потому примечали. Если утром шел снег, надеялись на хороший урожай. Метель в канун Водокреса снежную масленицу предсказывала и доходный год для пчелиных старателей. Ветер с юга задувавший грозовое лето ворожил, а звездная ночь сулила рождение белых ярочек, ягнят и невиданный урожай гороха. А чтобы даже самое засушливое лето не погубило ни зернышко, ни яблочко, рачительные хозяева в этот день убирали со стогов снег и бросали его для спорины и подспорья в колодцы. Говорят, это помогало сохранить воду на весь год. Чтобы узнать, какой хлеб лучше уродится, оставляли на ночь во дворе по горсти разного зерна. На каком нарастало больше инея, тот и сеяли. А молодежь в крещенский сочельник предпочитала о собственной доле узнать поболее, потому что канун крещения или водокреса считался в народе главным днем святочных гаданий. Гадают и в неделю от 13 до 19 января о здоровье, о ситуации, о делах и, конечно, о суженом ряженом. Эти великие дни заканчиваются водокресом, сказочным днем, когда вода в открытых водоемах становится особой, структурированной, как сейчас говорят ученые. А почему дни великие? А все началось еще в день рождения молодого солнца, праздника Коляды. Когда солнце поворачивается, истончаются границы между мирами и открываются двери в навный мир. Боги и предки приходят к своим потомкам, и радость от этого великая. Но, к сожалению, и нечистые навьи, начиная с дня Корчуна, что случается за 2 дня до Коляды, лезут к нам в явь. По некоторым преданиям, эти незваные гости из Нави приходят, чтобы коварством и лестью, страхом и соблазнами сбить нас с правильной дороги. В некоторых родах считают, что в течение 4 недель их присутствие в яви незаметно усиливается. Они заглядывают в окна, пугают детей, дразнятся и совершают мелкие пакости. И только после водокреса 19 января пропадают и уходят обратно в Навь. Неделя перед водокресом, как говорят, считается страшными вечерами. На Руси некоторые славянские рода с Рождества Коляды по 19 января отмечают большие Велесовы святки. Это время магии, гадания, общения с Навью. Здесь люди обращаются к Велесу, богу чародейства и богатства. Наверное, многие знают, что Велеса называют Скотий бог. Некоторые трактуют это как Велес – покровитель животноводства, но это не совсем верно. Вплоть до средневековья слово «скот» означало не только домашних животных, но и имущество, деньги, богатство. Слово «скотолюбие» означало «коростолюбие», «скотник» – финансовый чиновник, стоящий между посадником и старостой, «скотница» – казна. А также слово «скот» вобрало в себя и такие понятия, как подать, сокровище. Бог Велес является богом-покровителем и управителем небесного чертога Волка в Осворожьем круге, которое расположено рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы. И вышние боги доверили Велесу быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Бог Велес, охраняя небесные врата Междумирья, пропускает в Асваргу Пречистую души только тех усопших, кто не щадил своей жизни во защиту родов своих, во защиту земель отцов и дедов, во защиту древней веры, которые усердно и созидательно трудились для процветания своих родов. Много написано о Велесе. Особо почитается его способность к магии, хождению между мирами и в то же время его любовь к Яве, к нашему с вами миру. Бог Велес всегда олицетворяет всестороннюю заботливость, кропотливое созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость, постоянство и хозяйскую мудрость, способность отвечать за все свои деяния, сказанные слова и совершенные поступки. Велес, рожденный небесной коровой Зимун, от нее он получил власть над животными, над домашним хозяйством, а от отца рода унаследовал власть и покровительство над людьми, их повседневными делами, достатком, знаниями и мудростью. Во власти этого бога не только Явь, а и Навь. По поверьям, он славился как встречающий у Калиного моста и проводящий души умерших в мир вечности через реку Смородину. По некоторым мифам, воспитывался темным богом Веем, чувствует себя среди страшных темных Навей хозяином. Именно он может открывать, закрывать и придерживать дверь между Навью и Явью, выпуская сюда души предков, чтобы они могли напутствовать нас, ныне живущих. Время, когда славяне празднуют Велесовы дни, и является тем удивительным временем, когда дверь, как бы она ни выглядела, открыта. Время, когда мы, как никогда, близки к духовному миру предков своих. Время, когда мы с большей вероятностью можем воссоединиться со своим родом и восстановить утраченное. Время, когда мы можем спрашивать богов о грядущем, и они, как никогда близко к нам подошедшие, могут приоткрыть нам тайну грядущего. Помните богов и чтите традиции предков своих, славяне! Братья месяцы.